Глава 29. Неверное решение. Мирослава. Раз мы хотим все и сразу, тогда нужно решить, в какой последовательности будем смотреть. Задумчиво сказала Ника и шумно втянула через трубочку остатки шоколадного коктейля. Все говорят, что сериал существует отдельно от фильмов. Можем начать с него, там всего-то 8 серий. Предложила я, огибая зазевавшегося первокурсника. Их всегда легко узнать по потерянному взгляду и неприспособленности к привычному для старшекурсников ритму университетской жизни. Если нам не понравится Уэнсдей, то мы сможем залечить свои глаза семейкой Адамс. Ты же понимаешь, что если нам понравится сериал, то мы посмотрим его в один заход, а завтра вторник. Можно подумать, мы в первый раз явимся на пары после бессонной ночи. Фыркнула я. К тому же я слишком соскучилась по нашим киномарафонам, чтобы переживать о недосыпе. Ника метко забросила опустевший стаканчик в ближайшую урну и дерзко закинула руку мне на плечи. «Значит, решено, подруга. Сегодня будет наш вечер. Никаких мужиков. Только ты, я, новенький сериал и шоколадные капкейки». На последней составляющей нашего идеального вечера глаза подруги загорелись, и она облизнула губы. Любовь Ники к шоколадной выпечке была столь сильна, что практически не оставляла парням шанса получить от девушки хотя бы столько же чувств. Мы бодро вышагивали в сторону лестницы, чтобы спуститься на второй этаж, где планировали разойтись в разные стороны, когда с нами поравнялась Инна. «Девочки, я так и не поняла», — начала она раздраженно. «Завтра будет первая пара у Морозова или нет? Она достала уже своими выкрутасами и штрафными рефератами». «Сколько она их тебе выписала?» — спросила Ника. «Два?» — Захарова вздохнула. «Три! Первый надо сдать на ближайшей паре, а у меня еще не все готово». Я сочувственно взглянула на одногруппницу. Последнее время Инна выглядела совсем уставшей и даже истощенной. Под покрасневшими глазами залегли глубокие тени, и, судя по впалым щекам, она потеряла по меньшей мере пару килограммов, отчего черты лица заострились еще сильнее. Уже вторую неделю девушка приходила в универ без макияжа, что было ее личным рекордом, и в свитерах вместо развратных нарядов, к которым все привыкли. Инна подала заявку на участие в программе обмена с одним европейским университетом, чтобы второй семестр провести во Франции. Но ей необходимо было очень постараться, чтобы ее приняли. Нам с Никой казалось, что она вообще перестала спать. «Завтра пары не будет», — сказала я, пытаясь скрыть жалость в голосе. «Морозова вроде как отравилась и перенесла занятие на среду. Так что время у тебя есть, не волнуйся». «Слава богу!» — выдохнула Инна и вяло улыбнулась мне. «Спасибо». Телефон Ники так неожиданно и громко ожил у нее в руке, что мы втроем вздрогнули. «Чёрт!» — прошипела она, прочитав сообщение. «Кондитерская все-таки не сможет выдать наш заказ раньше 8. Снова просят прощения и обещают не только скидку, но и подарок». «Не понимаю, что тебя так расстраивает? Кексы эти нам понадобятся только часам к 10. Иди на свидание, а я заберу». «Капкейки!» — угрюмо поправила меня Ника. «Как скажешь. В любом случае, я спокойно схожу за ними к 8». «Погодите, вы о той, что недалеко от общаги?» — вклинилась в разговор Инна. Мы кивнули, а она закатила глаза. «Я у них трижды заказывала и ни разу не получила заказ вовремя. Скидка, кстати, всего 5%. Жлобы». Я видела внутреннюю борьбу Ники. С одной стороны, она терпеть не могла подобные ситуации и предпочла бы вернуть деньги и больше никогда в эту кондитерскую не обращаться. А с другой — шоколадные капкейки. Лично мне ее выбор был очевиден. «Ладно», — вздохнула подруга, уступая своей шоколадной зависимости. «Но если капкейки окажутся невкусными, я их засуну им в самую... Все, пока!» Резко попрощалась с нами Захарова, прервав боевой монолог Ники, и убежала по лестнице вниз, перепрыгивая по несколько ступеней за раз. Пожав плечами и решив не обращать внимания на вечно странную Инну, мы спустились на второй этаж. «Напиши мне, когда вы с Мишей поедете домой», — попросила я. «Чтобы я успела подготовить все для нашего киномарафона». Ника кивнула, звонко чмокнула меня в щеку и поспешила навстречу с Фетисовым, а я двинулась по коридору к заветной двери. Ремонтные работы на втором этаже подходили к концу, но занятия тут все равно почти не проводились, поэтому мне удалось избежать ненужных встреч и спокойно зайти в кабинет своего преподавателя, куратора, научного руководителя и самого желанного мужчины. «Тимур Андреевич, уделите мне немного времени?» — игриво спросила я, уже привычно запирая за собой двери на ключ. Астахов поднял глаза от бумаг, которые сортировал по коробкам, и улыбнулся. «Вам я собираюсь уделить всю свою жизнь, Власова», — сказал он и шагнул ко мне, раскрывая объятия, в которые я с удовольствием нырнула. «Как твои сборы? Может, я могу помочь?» Тимур зарылся носом в мои волосы и сделал глубокий вдох, прежде чем ответить. «Мне нужно только сложить то, что хочу забрать, а с остальным завтра разберется Марта». Я чуть отстранилась, поднялась на носочки и оставила легкий поцелуй на губах Астахова. «Без тебя тут будет странно», — призналась я. «Но классно осознавать, что уже завтра мы перестанем скрываться, хотя это могло случиться на 2 недели раньше». Тимур мягко сжал пальцами мой подбородок, не позволив отвести взгляд. «Ты же знаешь, почему я согласился на отработку». Он принялся поглаживать большим пальцем мою нижнюю губу. «Мне важно было убедиться, что с тобой все в порядке». «Знаю». Повинуясь инстинктам, я приоткрыла рот, кончиком языка коснулась пальца Тимура, а после обхватила губами. «Да, сегодня мой визит в этот кабинет имел весьма конкретную цель». «Мира, ты затеяла опасную игру», — сказал Тимур, когда я продолжила ласкать его палец. «Хочешь подразнить меня перед собранием?» Усмехнувшись, я отпрянула от него, сделала 2 шага назад и начала очень медленно расстегивать пуговицы на своем платье. Стены этого кабинета невольно стали свидетелями разных событий. Не знаю, как тебе, а вот мне особенно запомнился один сентябрьский вечер, когда мой преподаватель засиделся тут допоздна. Пальцы только добрались до 3-й пуговицы, а Тимур уже дышал так, словно вернулся с пробежки. Тогда я впервые узнала, каково это — получить удовольствие от рук мужчины, один взгляд которого заставляет сердце биться на пределе возможностей. Тимур шагнул ко мне с опасным блеском в глазах. «Решила предаться ностальгии, Мира?» Хрипло спросил он, перехватывая мои пальцы, которые как раз поймали очередную пуговицу. «Скорее отдаться тебе». С вызовом, глядя ему в глаза, я достала из лифа шуршащий пакетик с презервативом и вложила в карман его брюк. «В этом кабинете, на том же самом столе». С глухим стоном Тимур набросился на мои губы, а я принялась нетерпеливо стягивать с него пиджак. Сильные руки легли мне на ягодицы, сжали их, а после притянули меня так близко, что я ощутила возбуждение, уткнувшееся мне в живот. Тимур резко развернул меня, прижав спиной к своей груди, а в следующий миг его пальцы уже игрались с моими сосками. «Вряд ли наступит день, когда я скажу тебе «нет», — пылко прошептал он мне в ухо, пока я терлась задницей об его твердый член. «Любой каприз, Мирослава. Любой». «Тогда почему ты все еще не во мне?» Дерзко бросила я и вскрикнула, когда Тимур забрался рукой под платье, а мой клитор получил свою дозу внимания. Астахов нагнул меня над своим столом, предварительно смахнув с него коробки с грохотом, рухнувшие на пол. Задрав платье, он ловко подцепил пояс моих колготок и вместе с трусиками медленно стянул их до самых щиколоток. Тишину комнаты заполнил шлепок по обнаженной ягодице и мой стон, а затем звон пряжки ремня, расстегиваемой молнией и знакомый шелест маленькой блестящей упаковки. Еще один шлепок. Новый стон, и Тимур вошел в меня до упора. «Сегодня придется быть потише, милая», — сказал он, склонившись надо мной и увеличивая темп. «Но мы наверстаем это дома. Когда ты во мне, меня мало заботит, кто и что услышит». Его рука сжала мою грудь, и я вновь не сдержала громкий стон. Каждый новый шлепок многократно обострял ощущения, а с каждым толчком мое сознание стремительно теряло ясность. Мои бедра до боли упирались в край стола, раскачивающегося в такт происходящему на нем безумию. Мне хотелось лишь одного, чтобы Тимур не останавливался. Секс с ним обернулся для меня зависимостью, и сейчас все до единой клеточки моего тела наслаждались новой дозой. Это было грубо и властно, страстно и незабываемо. Я царапала поверхность стола и до боли кусала губу, чтобы сдерживать крики, пока Тимур с упоением вколачивался в меня. Его руки путешествовали по моему телу, которое всецело принадлежало ему. В один момент он с чувством шлепал меня по заднице, а в следующее уже нежно, но все так же требовательно, ласкал мою грудь. А я шептала его имя и молила о большем. Нами овладела чистая страсть, от которой сносила крышу, и вскоре прерывистое дыхание и характерные стоны подсказали мне, что Тимур оказался так же близок к финалу, как и я. Спустя еще несколько жестких толчков у меня перед глазами ярко вспыхнули звезды, а Тимур излился внутри меня. «Я исполнил ваше желание, Власова», — прошептал он мне в ухо, тяжело дыша и не спеша выходить из меня. Последствия лишения девственности уже давно не беспокоили меня, и теперь мы с Тимуром каждый раз продлевали этот момент единения. «Да, Тимур Андреевич». Мои ноги слегка дрожали, и все тело ощущалось ватным. «Кажется, я буду скучать по этому столу. Хотя...» «Продолжай, Мира», — потребовал Тимур и нежно прикусил мочку моего уха, прежде чем прошептать. «Хотя что?» Вся кожа покрылась мурашками, и я сглотнула. «Показалось, что сегодня ты сдерживался». Мои губы изогнулись в ухмылке. «Может, в твоем офисе найдется стол покрепче?» Шлепок. «Я позабочусь, чтобы такой был», — пообещал Тимур, поглаживая ягодицу, только что встретившуюся с его ладонью. «Моя страстная и ненасытная девочка. Моя Мира. Моя». Каждый раз, когда Астахов говорил «любимая», я таяла подобно позднему снегу в лучах весеннего солнца, ведь это обращение было насквозь пропитано нежностью. Но стоило ему сказать «моя», и сердце заходилось в приступе тахикардии. Ничто в целом мире не смогло бы лучше отразить всю глубину наших чувств. Я принадлежала ему, он принадлежал мне. А вместе мы единое целое, и уже никому не по силам это изменить. Поудобнее перехватив коробку с капкейками, я изловчилась и достала из сумки телефон. Не стоило отказываться от пакета. На экране высветилось наше совместное фото с Никой. «Слав, я скоро буду дома», — сообщила подруга. «Фетисов, может, и хорош в баскетболе, но стоило ему надеть коньки?» В общем, корова на льду показала свое лицо. Я рассмеялась. «Ты ведь хорошо катаешься, научила бы». «А я и учила», — воскликнула Ника. «Но оказалось, что кто-то не умеет нормально шнуровать коньки и правильно падать». «Миша упал?» «Шлепнулся на задницу с высоты своего баскетболистского роста, с вывернутой под не самым естественным углом ногой». Она цокнула языком. «Мы в местном медпункте, но вроде обошлось легким растяжением. Думаю, минут через 20 будем в общаге». Было очень жаль Мишу. «Ну, боже, как же это смешно!» «Мне зайти в аптеку?» — предложила я. «Напиши, что нужно». «У него в комнате целая аптечка на случай спортивных травм». Ника вздохнула. «Нет, ну откуда я могла знать, что даже шнуровку за ним лучше проверять? Он мне сказал, что сам все знает». «Ага, знает». На фоне послышалось ворчание Фетисова. Слова мне разобрать не удалось, но подруге они явно не понравились. «Ой, отстань! Не хочу больше ничего слышать про неправильные шнурки». Сил сдерживаться больше не осталось, поэтому я громко рассмеялась на всю улицу. Но стесняться все равно некого. Вокруг не было ни души. По вечерам тут можно встретить только любителей пробежек. Но сегодня погода к ним не очень располагала. А мне пока встретился всего один желающий размяться. Костик со второго курса. Он участвовал в городских марафонах и, в отличие от меня, почти никогда не пропускал пробежки. Мы частенько пересекались по утрам, но он как-то сказал, что осенью предпочитает вечерние пробежки. Судя по нашей встрече по дороге в кондитерскую, это и правда так. «Забрала капкейки». Я улыбнулась, услышав радостный возглас подруги. «Кстати, скидка была 15%, а в качестве подарка положили еще 3 капкейка с черникой. Тебе не кажется, что на нашем заказе они ушли в минус?» «Главное, что мы в плюсе», — фыркнула Ника. «Расслабься. Ни в какой минус они не ушли. Более того, если это окажется вкусно, то я даже вычеркну их из своего черного списка». «А ты уже успела их туда добавить?» «Конечно. Сомневалась?» — удивилась подруга. «Ладно, мы скоро приедем. Надеюсь, за эти 20 минут ты не сбежишь?» «Нет», — — протянула я. «У Тимура сегодня важное собрание, даже два». «В такое время?» «Там зарубежные партнеры должны подключиться по видеосвязи, так что учитывали разницу во времени». «Дай бог им здоровья», — драматично вздохнула Ника. «Мы с тобой целую вечность не проводили время вместе». Я не стала говорить, что это длится меньше месяца, поскольку и сама соскучилась по нашим уютным вечерам. Попрощавшись с Никой, взглянула на верхние этажи нашего общежития, виднеющиеся среди деревьев, и ускорила шаг, желая побыстрее укрыться от холодного ветра. Тишина вокруг оказывала на меня успокаивающий эффект. Мне нравилось гулять по пустынной, почти дикой улице, и раньше я часто бегала именно в этом направлении. Много деревьев и мало жилых домов. Идеально. Но все тот же Костик рассказывал, что в следующем году здесь начнется строительство элитной высотки, и каждый раз при мысли об этом мне становилось очень грустно. Даже несмотря на весьма сомнительную вероятность того, что на четвертом курсе мы с Никой все еще будем жить тут. Нам бы хоть до конца семестра продержаться. После случившегося на благотворительном вечере все вокруг буквально зациклились на моем переезде. Как это связано, для меня оставалось загадкой. Не только отец с Демидом, заполучившие в союзники Тимура, но и вся чета Астаховых настаивала, чтобы мы с Никой съехали из общежития. Андрей Валерьевич даже сказал, что раз я пока не готова жить с его сыном, то мне выделят одну из квартир, принадлежащих семье, куда мы сможем переехать вместе с Никой. Тут уже воспротивился папа, намереваясь самостоятельно решить вопрос с моим жильем. Мне удалось отбиться от них всего до конца семестра, согласившись переехать после новогодних каникул. Демид уже договорился о встрече с риэлтором, но, по правде говоря, я сомневалась, что смогу долго противиться желанию каждый день засыпать и просыпаться рядом с Тимуром. Да, шаг очень серьезный, и в таких вопросах лучше не спешить, но это вовсе не значило, что я не хочу жить с ним. Пожалуй, мне ничего не хотелось так сильно. Особенно теперь, когда Астахов уволился из университета. Совсем скоро мы начнем выходить в большой мир в качестве пары. Уже в эту пятницу мне предстояло посетить открытие выставки вместе с Тимуром и его семьей. Задумавшись о том, какой образ будет соответствовать и мероприятию, и моему новому статусу, я заметила огромную лужу, только когда моя нога оказалась в грязной воде по самую щиколотку. Будь я на каблуках, точно бы плюхнулась в нее вместе с коробкой кексов, которые капкейки. Твою мать! Я обогнула ненавистную лужу и принялась трясти ногой, прямо как наша лабрадориха Гайка после купания, а когда подняла глаза, увидела приближающуюся ко мне Инну. «О, привет!» — сказала она взволнованно. «Ты не находила тут желтый картхолдер?» «Нет». Я рефлекторно оглядела землю вокруг своих ног. «Чёрт! Только этого мне не хватало!» — простонала Инна. Было довольно темно, но мне показалось, что она дрожит. «Я не могла уже видеть этот проклятый реферат и решила прогуляться. А когда вернулась в общагу, поняла, что потеряла эту хреновину. У меня там все. И пропуск, и карты!» Инну действительно трясло, и мне стало так жаль ее, что я чуть не кинулась обниматься. Сдержав этот странный порыв, решила предложить помощь. «Не переживай так. Сейчас найдем. Включив на телефоне фонарик, я покрутила устройство в руке, демонстрируя свою задумку Инне. Кивнув, она последовала моему примеру, и мы вместе принялись исследовать дорогу на предмет желтого чехла. В течение 5 минут мы шаг за шагом повторяли ее маршрут и отходили все дальше от общежития, высматривая несчастный картхолдер, что было непросто, даже без учета темноты. Деревья сбросили золотистую листву, и это знатно осложняло нам задачу. Я уже хотела предложить ей дождаться Нику с Мишей, чтобы они тоже поучаствовали в поисках, когда, наконец, увидела искомое. «Кажется, нашла», — сообщила я чуть отставшей Инне и шагнула в сторону желтого пятна. Осторожно присела на корточки и подцепила чехол, прижав его к телефону. Поднявшись, с улыбкой обернулась к одногруппнице. «Видишь, а ты переживала». Внутри все сжалось от страха, когда улыбкой Инны напомнила мне злобный оскал. А потом я поняла, что мне не показалось. «Молодец», — сказала Захарова, глядя на меня совершенно безумным взглядом, и выбила из моих рук телефон. «Ты что творишь?» Крикнула я и приняла очередное неверное решение. Повернулась к Инне спиной, желая поднять несчастное устройство, отлетевшее к ближайшим кустам. Захарова не упустила этой возможности. Она схватила меня за локоть, резко потянула на себя, и коробка с кексами оказалась на земле. «Как же я ненавижу тебя!» — рыкнула Инна и с силой дернула меня за волосы. «Ненавижу!» Бросив в сторону сумку, я попробовала оттолкнуть от себя взбесившуюся девицу. Мне казалось, что уж на Захарову моих сил должно хватить, но явно ее недооценивала. «Отпусти меня, припадочная!» — взвизгнула я, когда Инна еще сильнее дернула за волосы, наверняка вырвав клок. «Что на тебя нашло?» «От тебя одни проблемы, Власова!» — прошипела она мне в лицо, притянув ближе. Зрачки Инны даже при таком освещении казались двумя бездонными колодцами. «Господи, она приняла что-то?» «Ты прикидываешься ангелом, но меня не проведешь. Я знаю, что ты можешь только портить всем жизнь, отравлять ее одним своим присутствием!» Если она что-то приняла, мои проблемы были куда серьезнее. Выброс адреналина и страх за свою жизнь помогли мне сосредоточиться. Замахнувшись, я двинула локтем в живот Инны. Она закашлялась и согнулась пополам, но так и не выпустила мои волосы. У меня из глаз брызнули слезы от очередного сильного рывка, но я смогла извернуться и легнуть ее в колено. Захарова всего на миг разомкнула пальцы, но мои волосы получили свободу, и я побежала в сторону общежития. Я не знала, что именно она приняла, но эта информация вряд ли бы мне помогла. Я не понимала, что происходит и почему, но и времени на размышления тоже не было. Мне просто нужно было добраться до общаги. Но я не успела. Раскат грома известил о скором дожде, а Инна прыгнула на меня со спины и повалила на землю. Я не успела ни нормально сгруппироваться, ни выставить вперед ладони. Только закрыть глаза, прежде чем всю левую сторону лица обожгло от встречи с землей и мелкими камнями, вонзившимися в мою кожу. «Всё из-за тебя!» Поднявшись, Инна пнула меня, пресекая попытку откатиться в сторону. «Да что я тебе сделала?» — крикнула я, когда резкая боль в животе немного отступила. «Нужно было заявить на тебя еще после случая на баскетболе! Ты постоянно мне мешаешь!» Она замахнулась еще раз, но мне удалось перехватить ее лодыжку, и в следующий миг Инна уже лежала на земле. Не теряя времени, я уперлась коленями в холодную землю и попробовала встать. Все тело ныло, но все же мне удалось взять себя в руки и побежать в сторону общежития. Едва ли это можно было назвать бегом, но чёрта с два я сдамся этой ненормальной. По всей видимости, то, что приняла Инна, действовало на нее как обезболивающее и энергетик одновременно. Поймав меня за пояс пальто, она сделала подсечку, и мы обе снова оказались на земле. Только на этот раз Захарова уселась на меня сверху, а во рту у нее оказался шприц с уже обнаженной иглой. «Нет-нет-нет! Инна, остановись!» Заорала я, пытаясь сбросить ее с себя и нанося удары везде, куда только могла дотянуться. «Не смей!» Когда она сжала в руке шприц и поднесла его к моей шее, уровень паники уже проскочил критическую отметку. Я не переставала извиваться под Захаровой и пытаться перехватить ее руки. Недолго думая, одной рукой она сжала мне горло, а второй вонзила иглу мне в ногу и сразу толкнула поршень. «Сдохни!» — взвизгнула она и рассмеялась. «Что было в шприце?» — прохрипела я, оторвав, наконец, пальцы от своей шеи. «Отвечай!» Инна больше не держала меня. Она поднялась на ноги, продолжая наблюдать за мной с безумной улыбкой на лице. «Ты умрешь, и вместе с тобой исчезнут все проблемы! Руслан забудет тебя и вернется ко мне!» Инна рассмеялась. «Я думала, не будет ничего приятнее, чем наблюдать, как ты сходишь с ума от ревности!» «Хорошо, что я приберегла знания о вашем романе со Стаховым на первом курсе, да? Иначе не смогла бы изводить тебя. Но если бы знала, что убивать тебя будет еще приятнее, уже давно бы это сделала!» Так она знала о нас с Тимуром, и все это ради Руслана? Плевать. Мое сердцебиение ускорялось с каждой секундой, с каждым вдохом. Меня охватил животный страх. «Что ты мне вколола?» Я попробовала встать, но вместо этого завалилась на бок. Послышался злорадный смех. «Однажды я предложила тебе свои таблетки от головы», — протянула Инна. Даниленко странно себя повела и меня заинтересовала, почему вы еще более чокнутые, чем обычно. Фетисов рассказал про твою странную аллергию. В этом вся ты. Она присела возле меня на корточки и брезгливо поморщилась. У тебя даже аллергия, и та не как у всех. Все чихают от цветений разной дряни, но ты и тут решила выделиться, да? И Руслан тоже зациклился на тебе. Из-за тебя он отчислился. Из-за тебя его отправили служить. Но я решу эту проблему раз и навсегда. Парацетамол. Мне конец. Звони в скорую. А! Голову пронзила резкая боль. Инна, ты ведь убьешь меня. Так в этом вся суть? Радостно воскликнула Захарова. «Никто тебе не поможет, а сама ты не успеешь никуда доползти. Ты умрешь одна!» Она опять рассмеялась и встала. Перед глазами все плыло, мне оставалось полагаться только на слух. Я слышала громкий стук, словно ударили молотком по стеклу и торопливо удаляющиеся шаги. А потом все стихло. Голову словно сжимали в тисках, сердце колотилось на немыслимой скорости, дышать становилось все труднее. Сознание путалось, и мысли ускользали от меня. Все, кроме одной. Я умираю. Нет, это неправильно. Так не должно быть. Пожалуйста, нет, я так не хочу. Моя семья, друзья, Тимур, как же это... Остатки силы воли, что еще не были выжжены отчаянием, помогли мне сконцентрироваться на другой мысли. Нужно бороться. Но еще пару минут назад я дрожала от холода, а теперь горело изнутри. Дальше будет хуже. Нужно бороться. Перекатившись на живот, я кое-как одну за другой подтянула ноги и встала на четвереньки. Голова кружилась, перед глазами была пелена, но счет шел на минуты, поэтому я заставила себя подняться. Едва рухнув обратно, сделала первые несколько шагов. Знала, что совсем скоро начну задыхаться. Понимала, что общага далеко, и я уже не успею получить помощь, но упрямо шла вперед, периодически теряясь в пространстве. Невозможно предугадать, как быстро аллерген нокаутирует тебя. Нужно идти, пока еще могу. Я умираю. Да, но нужно бороться. Ослабевший внутренний голос снова говорил правильные вещи. Я не хотела сдаваться. Просто у меня больше не осталось сил. Начали дрожать колени, и казалось, падение близко, но я пыталась уговорить свое тело продержаться еще немного. Сейчас нельзя терять сознание. Когда позади раздался мужской голос, я подумала, что это галлюцинация. «Девушка, вам плохо?» Кто-то подбежал ко мне, и в очертаниях я узнала его лицо. «Мира? О, Господи! Что с тобой?» Костик приобнял меня за талию, не позволив рухнуть на землю. «Скорая! Вызови!» Язык отказывался мне подчиняться, а сознание ускользало. «Аллергия!» «На что? Мира, на что аллергия?» Судя по яркой вспышке, он достал телефон. «Парацетамол?» — уточнил он, но я уже не ответила. Вряд ли мне удалось хотя бы кивнуть. «Я умираю. Да, но нужно бороться». Несмотря на все мои усилия, тьма все же победила. Тимур. «Стратегии на 20 лет? Не смешите меня!» «Петр Николаевич, долгосрочные перспективы не менее важны, чем план развития на ближайшую пятилетку. Никто не оспаривает ее значимость, но брать такую стратегию за основу не имеет никакого смысла. Где вы получали диплом?» «Черт с ним, с дипломом! Вы новости читаете? Если нет, то очень рекомендую!» Я сжал переносицу, а потом взглянул на время. Без 15:09. Проклятье. Мы уже больше 3 часов провели в конференц-зале, но так ни к чему особо не пришли. Ну, кроме потенциальной драки между этими двумя. «Кто-нибудь!» — с нажимом сказал я, повысив голос для привлечения внимания. Когда ругань стихла, продолжил уже спокойнее. «Объяснит мне, как и за каким хреном от обсуждения маркетинговых изменений мы перешли к спору о 20-летнем плане». Сидевшая рядом Марта спрятала в кулаке смешок. «Тимур Андреевич, маркетинг обязан знать и учитывать, куда мы идем, и уже исходя из этого работать», — прочистив горло, заявил Геннадий Летов. «Бесспорно», — я кивнул. «Два вопроса. Какое отношение к этому имеете вы, директор по работе с персоналом, и откуда взялись 20 лет?» Геннадий начал возмущенно хватать ртом воздух, явно намереваясь аргументированно ответить на оба вопроса. Но телефон, все это время лежавший передо мной на столе, вдруг ожил. Я хотел сбросить вызов, но увидел на экране имя — Вероника Даниленко. Неожиданно. Зачем она звонит? Все органы мгновенно скрутило от непонятной тревоги. Я ответил на звонок. «Алло?» Громкий всхлип по ту сторону не предвещал ничего хорошего. «Даниленко, что случилось?» «Слава в больнице!» — проскулила в трубку девушка. «Кто-то напал на нее, когда она возвращалась домой!» Я резко вскочил на ноги, с грохотом опрокинув стул. «Что ты такое говоришь?» Мне едва удавалось сдерживать крик. Даниленко и так уже заикалась от плача. «Что с ней? В какой она больнице?» «В 14-й! Она в тяжелом состоянии!» Девушка снова всхлипнула. «Тимур, ей вкололи парацетамол! Скорая приехала быстро, но... Я не знаю! Ничего не знаю! Врачи забрали ее и ничего не говорят!» Вероника сорвалась, и я не мог ее винить. «Скоро буду!» — прохрипел я в трубку, сбросил вызов и сорвался с места, не тратя время на какие-либо объяснения. «Мира. Страх. Нет. Животный ужас завладел мной от осознания, что моя любимая сейчас борется за жизнь. И чистая ярость разлилась по венам от мысли, что кто-то покусился на нее. Уничтожу. К тому моменту, как я оказался за рулем и выехал с парковки, мой отец был уже в курсе происходящего и поднимал на уши весь чертов город. А я всю дорогу до больницы проклинал себя за решение уступить Мире и не настаивать на переезде и даже водителя. Если бы я только... Твою мать! 4 часа назад я слушал ее смех, чувствовал ее губы на своей щеке, когда она традиционно поднялась на носочки и поцеловала меня, прежде чем покинуть кабинет и отправиться в это проклятое общежитие. Какая тварь это сделала? Кто подписал себе грёбаный смертный приговор? Старший Коршунов бы не рискнул. Мы вполне ясно донесли до него, что случится с ним и его сыном, если они хотя бы посмотрят в сторону Мирославы и всей нашей семьи. Тогда кто? Тимур, ей вкололи парацетамол. Это не случайное нападение. Немногим известно об аллергии Миры. Она не делала из этого тайну, но и не видела смысла кому-то сообщать намеренно. Рассказывала только, если это всплывало в разговоре. Я найду эту мразь. Найду, чего бы мне это ни стоило. Добравшись до больницы, ворвался в приемное отделение, на ходу выкрикнув свою фамилию. Тут уже должны были знать о моем приезде. Взлетев по лестнице на 3-й этаж, свернул направо. В середине коридора на скамье возле входа в комнату отдыха увидел зарёванную Даниленко в компании Фетисова. А немного поодаль — 2 доблестных сотрудников правопорядка, что-то обсуждающих с незнакомым мне парнем в спортивном костюме. «Тимур Андреевич!» Вероника измученно кивнула в знак приветствия, поднялась и подошла ко мне. «Удалось что-то узнать?» Стиснув зубы, покачал головой. «Они не дают прогнозов! Даже главврач!» Девушка прижала к губам обе ладони и покачала головой. «Кто это?» Я кивнул в сторону незнакомца. Вероника проследила за моим взглядом. «Костя! Он нашел Миру и вызвал скорую!» «Нашел Миру. Мира. Расскажи мне все, что знаешь!» Она смахнула слезы и кивнула. «Я позвонила ей, когда Слава возвращалась из кондитерской!» Она громко всхлипнула. «Мы поговорили всего несколько минут. Я должна была скоро вернуться домой. С момента прощания и до того, как мы с Мишей вышли из такси возле общаги, прошло всего 20 минут. И никто не знает, что произошло за это время. Когда я приехала, Миру уже заносили в скорую. Это все моя вина. Из-за меня Слава пошла за этими идиотскими капкейками, которые даже не любит». Осторожно сжав ее плечо, я сказал то, в чем убеждал самого себя весь путь до больницы. «Не вини себя. Виновен только тот, кто это совершил, и мы обязательно найдем его». К нам подошел Фетисов и хотел прижать к себе плачущую девушку, но та не позволила, выставив руку. Вероника покачала головой, сделала несколько глубоких вдохов и посмотрела на меня. «Из-за грозы Костя возвращался с пробежки раньше обычного. Только это позволило ему застать Миру в сознании, но ей уже было очень плохо. Она успела сказать про аллергию и парацетамол, а потом потеряла сознание, пока он вызывал скорую. Чтобы не терять время, Костик пошел навстречу медикам и донес Миру на руках до ворот общаги». Я перевел взгляд на высокого парня, который этим вечером спас мою жизнь, потому что Мирослава и есть вся моя жизнь. «Игорь Михайлович и Демид уже знают?» «Да, я позвонила им. Они вылетают первым же рейсом». Позади раздались торопливые шаги, и вскоре к нам присоединилась моя семья в полном составе, а еще Роман Ветров, друг отца и начальник городской полиции по совместительству. «Тим, есть новости?» — взволнованно спросила Ева. «Нет». Передав Даниленко в руки сестры и матери, я направился к Косте, чтобы лично поблагодарить его за все, что он сделал для Миры. Хочет он того или нет, но я в неоплатном долгу перед этим парнем. Подробно рассказав о случившемся уже мне, Костя уехал вместе с полицейскими, чтобы показать, как и где все произошло. А я подошел к отцу и Ветрову, чтобы узнать, какие действия уже предприняты. А потом началось молчаливое ожидание. Пока все рассредоточились по скамейкам, я метался по коридору, словно загнанный в клетку зверь. Неизвестность сводила меня с ума. Как и беспомощность, ведь я совершенно ничего не мог сделать. Ничем не мог помочь Мире. Мне оставалось только ждать и верить в лучшее. Прошло не меньше 2 часов, прежде чем показался один из врачей. Мы все поднялись. «Как она?» — спросил я, вставая перед ним. «Худшее позади», — сообщил зав. Отделением. И со всех сторон послышались вздохи облегчения. «Угрозы для жизни больше нет, но девушка пока без сознания. Ее организм перенес сильнейший удар, и ему потребуется время, чтобы восстановиться. Я могу ее увидеть». Врач поджал губы и обвел взглядом всех присутствующих. «Через 2 часа, когда переведем пациентку в отдельную палату в интенсивной терапии», — жалился он. «Но не больше 2 посетителей. Я сообщу вам, когда будет можно». С этими словами он развернулся и вернулся в отделение, скрытое за тяжелыми дверьми, где ежедневно, ежечасно врачи боролись со смертью, вырывая из ее лап человеческие жизни. «Мира. Мне необходимо было увидеть ее, коснуться руки, услышать биение сердца, убедиться, что она все еще здесь, со мной». Последующие минуты и часы ожидания показались вечностью. Они словно и не думали заканчиваться, желая продлить мои мучения. К моменту появления врача мы с Даниленко остались в коридоре одни, отправив остальных по домам. Сами мы не планировали уезжать из больницы до тех пор, пока Мира не откроет глаза. Хотя я понимал, что даже тогда не смогу покинуть ее. «Вы можете пройти в палату». Зав. Отделением лично выдал нам халаты, проводил до нужной двери, попутно проведя краткий инструктаж, а после завел в небольшое помещение, тишину которого нарушал лишь писк аппаратуры. «Мира». Окружающий мир исчез для меня, испарился, как только я оказался рядом с ней. Пока жадно вглядывался в ее бледное лицо, отмечая каждую ссадину, а после наблюдал за тем, как едва заметно поднимается ее грудная клетка. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Я не заметил, как Вероника оказалась по другую сторону кровати. Она плакала и осторожно поглаживала дрожащими пальцами руку подруги. В углу палаты обнаружилась пара стульев, один из которых я поставила рядом с Даниленко, чтобы та могла сесть. «Все будет хорошо», — прошептала она, глядя на подругу. «С тобой все будет хорошо. Мы рядом». Опустившись на свой стул, я крайне осторожно взял руку Миры, склонился к ней и прижался губами. И только тогда мне удалось сделать полноценный вдох. «Мира. Жива». Краем глаза я увидел, как Даниленко достает телефон из кармана своей толстовки, второй рукой стирая слезы, которые продолжали заливать ее лицо. «Демид пишет, что они уже поднимаются», — тихо сказала она, обращаясь ко мне. «Их же пустят в палату?» Я кивнул. «Да, «Здесь могут находиться только двое, поэтому нам с тобой нужно будет выйти». Вероника встала, поцеловала Миру в лоб и пошла к двери. А я никак не мог заставить себя отпустить руку любимой, даже когда скрипнула дверь за моей спиной. К тому месту, где минуты ранее была Даниленко, подошел Игорь Власов, осунувшийся и будто постаревший за то время, что мы не виделись. Я обернулся и увидел в коридоре Демида, застав момент, когда он притянул к себе плачущую Веронику, заключив ее в крепкие объятия. Мне подумалось, что сейчас девушка оттолкнет его, но она уткнулась носом в его грудь, а ее плечи затряслись. Через силу я все же заставил себя подняться и выйти из палаты, чтобы Демид смог навестить сестру. Увидев меня, он поцеловал Веронику в макушку и выпустил ее из объятий. Наши с ним отношения все еще оставались натянутыми, но сегодня это не имело значения. Когда он проходил мимо меня, мы пожали руки и хлопнули друг друга по плечу, таким странным способом выразив поддержку. «Взять тебе кофе?» — спросил я Веронику, обессиленно опустившуюся на скамью, когда за Демидом закрылась дверь в палату. «Или чай?» «Кофе. Черный. Пока автомат выплевывал в стакан жижу, из которой я надеялся получить хоть немного кофеина, на телефон пришло сообщение от отца со множеством фотографий того места, где было совершено нападение на Миру. Смятая коробка ярко-розового цвета, разбросанные кексы, сумка с выпавшим из нее знакомым ежедневником, разбитый вдребезги телефон Миры. И шприц. Самый обыкновенный, продающийся в любой аптеке. Едва не забравший у меня Миру. Ярость требовала выхода, и я в сердцах пнул кофейный аппарат, едва не перевернув его к чертовой матери. «Не поможет», — раздался за спиной голос будущего тестя. «Лучше кофе он все равно не начнет делать». С губ слетел нервный смешок. «Попытаться стоило», — ответил я, выбрасывая стаканчик, опустевший из-за моей вспышки. Снова нажал нужную кнопку и повернулся к собеседнику. Врач сказал: «Угрозы для жизни нет, но организму потребуется время на восстановление». Поэтому она пока не пришла в себя. «Слава очень сильная!» Он сжал моё плечо. «Скоро очнется. Я кивнул. Сегодня это был мой самый популярный ответ. «Ублюдка ищут». Я забрал первую порцию кофе и запустил изготовление следующей. «Знаю. Разговаривал с твоим отцом по дороге из аэропорта». Власов принял у меня из рук стаканчик с горячим напитком и сделал глоток. «Я надеюсь, дочь назовет имя. Она явно дала отпор, а значит, могла увидеть лицо нападавшего». Достаточно было лишь представить, что пришлось пережить Мире этим вечером, и гнев уже застилал мне глаза. «Имя. Так или иначе, мы узнаем его. Но для меня не было сейчас ничего важнее, чем дождаться, когда Мирослава откроет свои глаза. Когда я услышу ее голос. Я люблю тебя, Тимур Астахов. Порой это дается очень непросто, но я бы ни на что это не променяла. Ты мой мир, Мира. Мирослава. Звук ворвался в сознание вместе с ощущением, что мне больше никогда не удастся оторвать язык от неба или разлепить пересохшие губы. Противный писк очень мешал спать. Не так сильно, как дикая жажда, но этот звук оказался настолько раздражающим, что я хотела отключить будильник даже больше, чем пить. Отчего-то мне совсем не хотелось открывать глаза, поэтому решила просто дотянуться до телефона, чтобы заставить его заткнуться. Но стоило только шевельнуть рукой, как все тело заныло. А в памяти замелькали ужасные картины, которые можно было бы принять за обрывки кошмарного сна, если не знать, что это воспоминание. С трудом разлепив глаза, уткнулась взглядом в светлый потолок. В комнате царил полумрак, а источник освещения определенно находился не наверху, раз я не ослепла. Немного повернув голову влево, я увидела медицинскую аппаратуру, источник этого мерзкого писка. Мозг смог сложить 2 и 2 и выдал мне простой вывод. Я в больнице, и я жива. Невероятно. Повернув голову вправо, я даже смогла улыбнуться. Ника сидела на стуле возле кровати, держала мою руку и дремала, уткнувшись подбородком в собственную ладонь. Я сжала ее пальцы, и подруга зашевелилась. «Эй!» — прошептала я, когда она сфокусировала на мне взгляд. «Привет!» «Господи, слава!» Глаза Ники широко распахнулись. «Ты очнулась! О, боже мой! Сейчас! Я сейчас позову остальных!» Она вскочила со своего места и рысью подбежала к выходу из палаты. Ника открыла дверь, и я сразу увидела стоявших в коридоре папу, Демида и Тимура. Их взгляды устремились ко мне, а уже через несколько противных пип все они были возле моей кровати. «Схожу за врачом», — сказала Ника и оставила меня наедине с самыми главными мужчинами моей жизни. Отец с братом по очереди поцеловали меня в лоб, а Тимур молча не сводил с меня глаз. И это было громче любых слов. «Тут есть вода?» — спросила я севшим голосом. «Ужасно хочется пить». На столике в углу палаты нашлась бутылка воды. Пока папа с Демидом настраивали кровать и помогали мне сесть, Тимур наполнил один из пластиковых стаканчиков, подошел ко мне и помог ничего не пролить из-за ослабевших пальцев. Вскоре пришел врач и выставил всех из палаты, чтобы осмотр и беседа прошли в спокойной для меня обстановке. Я не стала упираться и говорить ему, что мне-то как раз было бы гораздо спокойнее в присутствии семьи. К счастью, все это заняло совсем немного времени. Оказалось, я провела в отключке целые сутки. По завершении осмотра врач скорректировал назначение и сказал, что утром меня переведут в обычную палату, где я проведу еще несколько дней. И разрешил сделать короткий перерыв в капельницах. Ника помогла мне добраться до уборной, где я смогла умыться и в целом хоть немного привести себя в порядок. Подруга рассказала, что они с Тимуром все время были в больнице, а необходимые принадлежности, вроде зубной щетки, смены одежды и прочего, сюда привезли Ева с Аглаей. Когда палата вновь наполнилась моими самыми близкими людьми, я уже чувствовала себя значительно лучше и была готова вопросом о случившемся. «Ты видела нападавшего?» — перешел к делу папа. «Можешь сейчас не рассказывать подробности, только назвать имя». Но я рассказала им все, в том числе, как вспомнила баскетбольную игру и меткий бросок Захаровой мне в голову. Это было оно, мое самое неверное решение. Второй шанс, что был дан не тому человеку, не в той ситуации. И последствия этого решения преподнесли мне весьма болезненный урок, забыть который я уже не смогу. Решение, едва не стоившее мне жизни. Никто из присутствующих и не думал осуждать меня. Напротив, они в один голос убеждали не винить себя за решения и поступки других. И все же я знала, что совершила ошибку, утаив от всех правду. Нужно было привлечь Захарову к ответственности, а не жалеть ее и тем более прощать. Она меня не пожалела. «Нам нужно сделать пару звонков», — сказал папа, когда я закончила свой рассказ и ответила на их вопросы, и поцеловал меня в лоб. «Мы скоро вернемся». Они с братом быстро покинули палату. «А я пойду выясню насчет еды». Ника хитро взглянула на нас с Тимуром, ни на миг не выпускающим мою руку. «Я бы попросила вас вести себя прилично, но не вижу смысла впустую сотрясать воздух. Так и быть, в следующий раз я постучусь перед тем, как зайти. Только помни, что твоему брату неведомы чувства такта». Я рассмеялась. А Ника подмигнула мне и бодро вышла в коридор, предоставив нам с Тимуром возможность побыть наедине. «Привет», — с улыбкой произнесла я, как на мероприятии пару недель назад, и осторожно подвинулась, чтобы освободить на узкой кровати немного места. Тимур не стал спорить и присел рядом со мной. «Это были худшие сутки в моей жизни», — тихо признался он. «Я едва не потерял свой мир». И прямо сейчас меня разрывает от желания прижать тебя к себе и больше не отпускать. Ни на минуту. Никогда. Я протянула к нему руки и прошептала. «Не отпускай. Ни на минуту. Никогда». Он обнял меня так осторожно, словно боялся сломать, хотя из физических повреждений на моем теле были только синяки да ссадины. Любимые руки нежно поглаживали мою спину, и я чувствовала, как с каждой секундой из тела Тимура уходит напряжение. Мне хотелось, чтобы он лег рядом со мной, но больничная койка не вместила бы еще и мужчину раза в два больше меня самой. «Я люблю тебя, Тимур Астахов», — выдохнула я ему в ухо, после чего стала прокладывать тропинку из поцелуев по его щеке, пока не добралась до губ. Там остановилась и посмотрела ему в глаза, заглянула в грозовые тучи, готовые шарахнуть молнией любого, кто посмеет угрожать нашему счастью. «Люблю всем своим сердцем». Кончики наших носов соприкоснулись, а мои губы согрело тяжелым дыханием Тимура, прежде чем он прижался к ним и ответил на мои слова поцелуем, полным нежности и трепета, глубоким и чувственным. «Надеюсь, меня не продержат тут долго», — сказала я, когда мы прервались, чтобы глотнуть воздуха. Врач говорил про несколько дней. Тимур заправил мне за ухо прядь, выбившуюся из заплетенной Никой косы. «Скоро будешь дома». На миг я представила, как возвращаюсь в общежитие, в нашу с Никой комнату, в место, ставшее практически родным за последние 2 года. Но вместо радости испытала страх. «Я боюсь возвращаться туда». «Куда?» — Тимур нахмурился. «В общежитие». Этот страх показался мне слишком странным и необоснованным, ведь Захарова напала на меня даже не на территории общежития. Я стыдливо отвела взгляд. «Мира», — мягко сказал Тимур, привлекая мое внимание, «мы ведь уже выяснили, что я не отпущу тебя. Под домом я имел в виду квартиру, где ты призналась, что любишь меня. Если тебе не захочется жить там, мы найдем новое место. Наш дом. Но с этого дня мы будем вместе всегда». Растерявшись, я не сразу нашлась с ответом. «Не хочу новый дом». Мои слова можно было трактовать по-разному, но Тимур не спешил с выводами, хотя и заметно напрягся. Улыбнувшись ему, я добавила: «Но тебе придется раздобыть еще один шкаф, иначе займу твой». Он рассмеялся. «Я хочу отдать тебе свою жизнь, Мирослава. Шкаф идет в комплекте». «Звучит как очень выгодная сделка. Для меня. А вот ты можешь остаться в минусе. И как только тебе удается строить успешный бизнес». Тимур притянул меня ближе и замер в миллиметре от моих губ. «Ты — мое самое бесценное сокровище мира. Пока ты рядом, я всегда буду в плюсе». «А мы как раз выяснили, что ты меня не отпустишь», — протянул я, и Тимур усмехнулся. «Верно. Теперь ты не сомневаешься в моих способностях?» Я отрицательно покачала головой, потому что не сомневалась. После всего, что нам довелось пережить, моя вера была нерушима. Вера в Тимура. Вера в нас и нашу любовь. Мы не отпустим друг друга. Ни на минуту. Никогда.